С 1712 года Петр состоял в негласном браке с простой женщиной Екатериной Алексеевной, взятой в плен в Лифляндии русскими войсками в начале Северной войны. Попав в дом к Меншикову, Екатерина там стала известна Петру и приглянулась ему. До конца своей жизни он ценил ее отличный характер, ее хозяйственность и умение приспособиться ко всякой обстановке. В 1724 году он даже короновал Екатерину, дав ей титул императрицы ее цесаревича Величества. Дети Петра и Екатерины умирали в младенчестве. Выросли лишь две дочери, Анна и Елизавета. Старшая из них, Анна Петровна, была перед кончиной Петра обручена с герцогом Голштинским. В составе царской семьи были еще и племянницы Петра Великого, дочери царя Ивана. Одна из них, Анна, была замужем за герцогом Курлянским и рано овдовела. Другая, Екатерина, была выдана замуж за герцога Мекленбургского. Итак, по времени кончины Петра Великого царская семья состояла вся из женщин. Маленький внук государя, царевич Петр Алексеевич, представлял собой единственное исключение. Можно поэтому понять те побуждения, по каким Петр Великий в 1722 году издал свой закон о престолонаследии. По этому закону 1722 года государь мог сам избрать себе наследника, не стесняясь династическими отношениями, мог даже раз избранного переменить, если тот оказывался недостойным. Петру хотелось обеспечить себе свободу передачи власти при отсутствии сыновей. В оправдании этого закона Феофан Прокопович, параграф 113, напечатал тогда же целую книгу философских и богословских рассуждений под названием «Правда воли монаршей». Параграф 116. Вопрос о престолонаследии после кончины Петра Великого, Екатерина I. Петр Великий не оставил после себя никакого распоряжения о престоле и не успел воспользоваться законом 1722 года о престолонаследии. По составу императорской семьи нельзя было решить, кто больше всего имеет прав на престол. Состав императорской семьи виден из следующей родословной таблицы. Единственный внук Петра Великого, сын царевича Алексея, был так мал, 10 лет, что требовал над собой опеки. А женщинам вообще не повелось быть на царстве. Шли толки о том, что Петр короновал свою супругу Екатерину именно для того, чтобы оставить ей царство. Но говорили о том, что Петр больше всего склонен был передать престол дочери Анне, очень способной и умной. Словом, не знали, кого считать преемником первого императора. Не знали также, кому следует решать вопрос о престоле, если нет законных о нем распоряжений. При таких условиях особую важность получала та среда, которая окружала монарха, с которой он правил, который доверял дела государства. Эта среда образовалась исключительно по личному выбору Петра, умевшего отыскивать способных людей в самых различных слоях общества. Среди сотрудников Петра были люди из старой московской знати, князья Голицыны, князья Долгорукие, князь Репнин, Б.П. Шереметьев и другие. Были рядовые дворяне, Апраксины, Нарышкины, Головкины, Толстые. Были люди без рода и племени, знаменитый любимец Петра Александр Данилович Меншиков, первый генерал-прокурор Ягужинский, дипломат Шафиров. Были, наконец, иностранцы, которых Петр жаловал, но не сажал на высшие должности. Таковы дипломаты Остерман и Брюс, инженер-генерал Миних. При Петре Великом под его железную рукой все эти люди одинаково чувствовали себя птенцами гнезда Петрова. Жили и работали вместе, знали ход дел, знали намерения Петра, были правительством. Конечно, именно им было суждено после смерти Петра вести дальше Россию. Они, скорее всего, могли определить, кому надлежит передать престол Петра Великого. Эти люди собрались в минуту смерти Петра во дворце и стали рассуждать о судьбах престола. Старая знать во главе с сенатором, князем Дмитрием Михайловичем Голицыным, желала воцарения маленького Петра Алексеевича. Меншиков же и другие вельможи, подобные ему незнатные, желали провозгласить императрицу Екатерину. Меншиков устроил так, что ко дворцу пришли оба гвардейских полка и довольно ясно и настойчиво высказались в пользу императрицы. Это вмешательство гвардейства решило дело, и Екатерина была провозглашена императрицей, а вся власть перешла к Меншикову, который всегда был в отличных отношениях с Екатериной. Так начался в России период временщиков. В составе династии не было людей, способных держать власть в своих руках, и она переходила в руки придворных вельмож, случайных любимцев, временщиков, сильных персон. Если бы сотрудники Петра составляли дружную и одинаково благонамеренную среду, они поддержали бы своих государей так, как в далекой древности московское боярство поддержало московских князей. Параграф 43, параграф 54. Но вельможи Петра на беду не были дружны и солидарны. Они враждовали друг с другом и были своекорыстны, поэтому те из них, которые получали влияние и власть, обыкновенно употребляли их в свою личную пользу и против своих личных недругов. Государство терпело от этого страшный вред, потому что никто не думал о народном благе и государственных интересах. Общество страдало от произвола и злоупотреблений, а придворная жизнь обращалась в ряд интриг, насилий и переворотов. Не мудрено, что период временщиков, тянувшийся 17 лет, 1725-1741, оставил по себе самую печальную память у русских людей. Параграф 117. Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна и Анна Леопольдовна. Вот главные события дворцовой и правительственной жизни этого периода. Когда императрица Екатерина передала всю власть своему фавориту Меншикову, то среди других сановников началось сильное неудовольствие против временщика, который держал себя заносчиво и злоупотреблял своим влиянием. Во главе недовольных стоял князь Дмитрий Михайлович Голицын, старый вельможа, помнивший допетровские порядки. Он всегда думал, что уничтожение Боярской думы было ошибкой Петра и что необходимо теперь устроить такое учреждение, которое имело бы законодательный характер. Сенат его не имел. Если бы существовало такое высшее правительство, то, по мнению Голицына, невозможно было бы возвышение отдельного временщика. Правила бы не одна сильная персона, а целое учреждение. По настоянию Голицына и его друзей такое высшее правительство и было учреждено. 1726. Оно получило наименование Верховного Тайного Совета и состояло из шести наиболее видных сановников. Туда вошли и Меншиков, и Голицын. Новый совет должен был при государыне обсуждать все важные внутренние и внешние дела государства, и государыня обещала мимо совета никаких указов не выдавать. Сенат и Синод были подчинены новому совету и потеряли свой титул правительствующих. Должность генерал-прокурора была упразднена, потому что ее взял на себя Верховный Тайный Совет. Всем казалось, что наступил новый порядок, и что государыня как бы поступила в опеку верховников. Но на деле продолжалось старое. Меншиков за спиной у совета продолжал вертеть делами и держать себя фаворитом. Для того, чтобы окончательно укрепить себя при дворе, он упросил Екатерину назначить по закону 1722 года, параграф 115, преемником престола великого князя Петра Алексеевича и женить будущего государя на дочери его, Меншикова. Екатерина согласилась. Вскоре затем она скончалась, 1727. По ее завещанию на престол вступил 12-летний император Петр II. Меншиков, как нареченный тесть императора, перевез его в свой дом и стал управлять за него делами, как государь. Стало быть, учреждение Верховного Тайного Совета не помогло против временщика. Тогда среди придворной знати нашлись люди, которые сумели иными средствами уничтожить влияние Меншикова. Семья князей Долгоруких через молодого князя Ивана Долгорукого вошла в доверие к маленькому императору, восстановила его против Меншикова и научила, как от него избавиться. Петр II объявил Меншикову ссылку сначала в его имение, а затем в город Березов на реке Аби и приблизил к себе Долгоруких. Новые сильные персоны оказались не лучше Меншикова. Они захотели, как раньше Меншиков, породниться с государем и сделать Петра II женихом одной из княжон Долгоруких. Как и Меншиков, Долгорукие не стеснялись распоряжаться в дворце помимо Верховного Совета. Двор переехал в Москву для коронации императора, и там Долгорукие, закружив маленького государя в вихре удовольствий, не уберегли его от простуды. Простуда перешла в оспу, и Петр II скончался в январе 1730 года, не оставив завещания. По завещанию же императрицы Екатерины престол должен был теперь перейти к одной из дочерей Петра. Однако члены Верховного Тайного Совета, верховники, собравшись на завещание после смерти императора, решили иначе. Своим кружком, всего человек 10, они избрали на престол представительницу старшей линии царского дома, дочь царя Ивана, курлянскую герцогиню Анну. А для того, чтобы устранить возможность появления временщиков и чтобы себе воли прибавить, по словам князя Дмитрия Михайловича Голицына, верховники решили предложить новой государине кондиции, то есть ограниченные условия, и взяли для них образцом шведские законы, определявшие в Швеции соправительство сената с монархом. Тайно от всех других сановников верховники составили ограничительную грамоту в такой форме, будто бы сама Анна по своему собственному почину обещает, принимая русский престол. Первое. Замуж не выходить и наследника себе не назначать. Второе. Править страною во всем согласии Верховного Тайного Совета, который сам будет избирать своих членов и назначать чиновников на все важнейшие должности. И третье. Предоставить власть над войсками гвардии Верховному Тайному Совету. Эти кондиции верховники послали к Анне в Метаву, где она жила. Анна согласилась принять престол на кондициях, подписала их и выехала в Москву. Между тем в Москве верховники своих кондиций не объявили, а просто сообщили духовенству, сенаторам и дворянству о их мысли избрать на престол герцогиню Анну, на что и получили общее согласие. В ту пору, по случаю долговременного пребывания в Москве императорского двора, там была вся гвардия и собралось много дворянства. Слухи о каких-то тайных кондициях проникли в дворянскую среду и страшно взволновали ее. Так как почти все из верховников принадлежали к древней знати, двое князей Голицыных, четверо князей Долгоруких, то их затейку сочли за желание устроить боярскую олигархию и вместо одного самодержавного государя 10 самовластных и сильных фамилий. Дворяне были недовольны. «Так мы, шляхетство, совсем пропадем», — говорили они. Когда в Москву пришла весть о согласии Анны принять престол и о том, что она сама наикрепчайше обещается отменить самодержавие и править с Верховным Тайным Советом, то дворянство сейчас же стало просить позволения обсудить новый порядок вещей. Получив разрешение собираться, дворяне образовали несколько кружков. Все были против верховников, но одни думали, что надо восстановить самодержавие, а другие, что надо изменить ограничения в пользу всего дворянского сословия. В этом смысле дворянами было составлено несколько проектов и передано в Верховный Тайный Совет. Верховники, однако, оставили их без движения. Тогда, дождавшись приезда Анны в Москву, дворянство толпой пришло 25 февраля 1730 года во дворец и беспорядочно стало просить императрицу и о том, чтобы пункты оставить, и о том, чтобы рассмотреть дворянские проекты. Анна просила их сговориться и соблюдать порядок. После некоторой беседы взяли верх те, кто желал восстановления самодержавия, и тогда все челобитники уже согласно попросили императрицу принять самодержавство, уничтожить Верховный Тайный Совет и восстановить в правах Сенат. Она исполнила эту просьбу шляхетства и своими руками надорвала подписанный ею лист с ограничительными пунктами. С уничтожением Верховного Тайного Совета потеряли свое значение верховники, и тотчас же обозначились новые временщики. Анна не доверяла не только верховникам, которые поднесли ей пункты, но и вообще шляхетству, среди которого шли толки о желательности изменить пункты в пользу всего шляхетства. Поэтому Анна окружила себя своими курлянскими друзьями-немцами. Первое место среди них занимал курлянский ее камергер фон Бирон, а затем братья Левенвольд. Они поставили во главе управления тех немцев, каких застали уже в России. Остерман стал управлять всеми гражданскими делами, Миних занял первое место в войсках. А затем на различные должности при дворе, в дипломатии и в армии определялись остзейские немцы. Было образовано два новых гвардейских полка, Измайловский и Конный, с остзейскими офицерами и начальством, как бы в противовес старым полкам Преображенскому и Семеновскому. Таким образом, немцы стали играть главные роли в русском государстве. По виду всеми делами руководил учрежденный Анной 1731 кабинет, в котором было три министра, на деле же самым явным временщиком был Бирон. Время власти Берона русским людям казалось ужасным. Берон не любил России и презирал русских, а сам был дурным, невежественным, грубым и злым человеком. Берон и его приспешники вовсе не думали о народном благе, а сама императрица Анна была предана лишь удовольствием. Поэтому все старания придворных направлялись к тому, чтобы собрать как можно больше денег для двора. Подати и недоимки взыскивались беспощадно, причем за крестьян-недоимщиков отвечали и помещики, и местные чиновники. Когда же начинался ропот, виновные даже в пустейших разговорах забирались в тайную канцелярию, которая ведала политическими преступлениями. Там их пытали и подвергали жесточайшим наказаниям. Конечно, Берон понимал, что жадностью и жестокостью не приобрести народной любви, потому он боялся бунтов. Для того, чтобы предупредить их, он поощрял доносы и развил целую систему наушничества. Доносчики постоянно объявляли за собой слово и дело, то есть донос, и клеветали на кого хотели, подвергая невинных людей пыткам и наказаниям. Сам Берон, боясь русской знати, побуждал Анну гонением на разных вельмож. Казни и ссылки постигли князей Голицыных, Долгоруких, Юсуповых и других, хотя никто из них ничего не умышлял против императрицы. Всякое противодействие Берону влекло за собою его месть. Кабинет министра Артемия Петровича Волынского он довел до смертной казни, 1740-й, за то, что тот дерзал быть самостоятелен в делах и говорил императрице против временщика. Такое поведение и правление Берона возмущало всех и получило особую кличку «Бероновщины», под которые разумели жестокость и корыстолюбивую эксплуатацию страны, соединенную с системой доносов. 10 лет продолжалось на Руси господство придворных немцев. Государство страдало и жило в постоянном страхе доносов и жестоких гонений. А двор утопал в роскоши и вел веселую и расточительную жизнь. Балы и маскарады, охоты и другие увеселения шли непрерывной вереницей. Грубоватый вкус Анны вел к тому, что ее забавы носили странный, с нашей точки зрения, характер. Дворец был полон малоумными шутами и комичными уродами, которыми любила развлекаться императрица. Для шутовской свадьбы однажды построен был даже ледяной дом на Неве, освещенный изнутри, и в нем был дан шумный праздник. Негигиеничная жизнь рано расстроила здоровье императрицы Анны, и она скончалась в 1740 году, оставив престол сыну своей племянницы Анны Леопольдовны и брауншвейгского принца Антона, только что родившемуся Иоанну Антоновичу. Так как новорожденный император не мог сам править, то регентом до его совершеннолетия Анна назначила Берона, который к тому времени был, по желанию Анны, избран герцогом Курлянским. Русские люди ничего не могли предпринять против власти Анны, хотя и не были довольны ее правлением. Анна была дочерью русского царя, но власти регента Берона они не желали подчиниться. Возбуждение гвардии против Берона было так велико и явно, что фельдмаршал Миних легко арестовал Берона во дворце с помощью караула Преображенского полка и передал регентство матери императора Анне Леопольдовне. Когда же стало ясно, что эта правительница не способна вести управление, и что при ней немцы остались в прежней силе, то и против Анны Леопольдовны началось движение гвардейства. Солдаты и офицеры обратились к жившей тогда в Петербурге дочери Петра Великого, Елизавете, с прямой просьбой взять престол от немцев. «Матушка, мы все готовы», — говорили они, — «только ждем твоих приказаний, что, наконец, велишь нам». О том же старался французский посланник в Петербурге маркиз Шетарди. Для Франции была бы важна в ту минуту перемена немецкого правительства в России на другое, менее враждебное видом Франции. Под влиянием Шетарди и своего доктора Лестока, француза, через которого Шетарди действовал, Елизавета, наконец, решилась на переворот. Она отправилась ночью, 25 ноября 1741 года, в казармы Преображенского полка, и оттуда с одной ротой солдат, получившей позже титул лейб-компании, двинулась во дворец, арестовала брауншвейгскую фамилию, то есть императора Иоанна и его родителей, и объявила себя императрицей. Падение немецкого правительства вызвало всеобщий восторг, а национальное и гуманное правление Елизаветы сделало власть ее прочную и популярную. С восшествием на престол Елизаветы окончился мрачный период временщиков. Итак, начался этот период тем, что Меньшиков овладел как временщик правлением и готовился породниться с царской семьей. Свергли его долгорукие и, завладев властью, также надеялись войти в родство с императором. Старый князь Дмитрий Михайлович Голицын думал бороться с временщиками посредством такого учреждения, которое, ограничив власть монарха, уничтожило бы самую возможность появления фаворитов. Но его затейка не удалась, и при императрице Анне явились новые фавориты. На этот раз ими были немцы, господствовал Берон, а правили делами сотрудники Петра Великого, Остерман и Миних. Интересна известная последовательность в смене временщиков. Сперва в лице Меньшикова и его друзей главное место занимали неродовитые сотрудники Петра. Затем возобладали представители старой знати, а затем делами овладели инородцы. Во взаимной вражде и борьбе временщики и придворные партии искали себе опоры и поддержки в гвардействе. Меньшиков с помощью гвардии настоял на воцарении Екатерины. В толпе дворян, пришедших к Анне во дворец жаловаться на верховников, именно гвардейство настояло на восстановлении самодержавия. Миних сверх регента Берона с помощью гвардейцев. Елизавета воцарилась с помощью тех же гвардейцев. Словом, гвардейские полки являлись той силою, которая поддерживала или же не спровергала известных лиц или же политический порядок. Так как гвардия имела, как мы знаем, параграф 109, определенный сословный состав, именно дворянский, то, стало быть, главная сила в столице принадлежала шляхетству, дворянам, имевшим военную организацию. Так понимали дело и сами гвардейцы, и правительство. Гвардейцы чувствовали свое значение, когда сами предлагали Елизавете принять власть. Императрица Анна и правительница Анна Леопольдовна, каждая по-своему, опасались шляхетской гвардии и следили за ее настроением. Такой рост политической силы дворянства составляет самое главное и важное явление изучаемого периода временщиков. Оно имело большие исторические следствия. Параграф 118. Внутренние дела России при Екатерине I, Петре II и Анне Иоанновне. Во внутреннем управлении России в период временщиков надобно отметить прежде всего некоторые изменения в административных порядках Петра Великого. Было уже указано, что при Екатерине I был образован Верховный Тайный Совет 1726, вследствие чего уничтожена должность генерал-прокурора и умалено значение Сената и отчасти Синода. В политическом отношении Верховный Тайный Совет в глазах его учредителей был средством против временщиков, а потом и против самой самодержавной власти. В административном же отношении Совет восполнял недостаток такого законодательного учреждения в системе Петра Великого, каким была до Петра Боярская дума. Именно Верховный Тайный Совет ввел все управление государством вследствие личной бездеятельности Екатерины I и Петра II. За то, что Совет покусился на ограничение верховной власти, он был уничтожен, 1730-й. Права Сената и должность генерал-прокурора были восстановлены. Но тотчас же возникло подобное уничтоженному Совету учреждение кабинет. Оказалось, что и при императрице Анне надобно было сосредоточить руководство делами в одном высшем правительстве, так как сама императрица не занималась делами. Таким образом, администрация Петра Великого была дополнена высшим законодательным учреждением. В составе этой администрации были произведены затем некоторые другие перемены с целью ее упрощения. В особенности упрощено было местное управление, так как губернские учреждения Петра Великого найдены слишком сложными и дорогими. К экономии должно было тогда стремиться потому, что народ был, можно сказать, разорен войнами начала XVIII столетия. Приходилось облегчать и уменьшать податные тяготы, терпеть и прощать недоимки, давать большую, чем при Петре, свободу деятельности торговым и промышленным людям. Верховный Тайный Совет старался это делать с большим вниманием. Наоборот, бероновщина не хотела знать народной бедности и жестоко тянула средства из народа. В положении сословий в период временщиков также произошли некоторые перемены. Изменилось несколько положение шляхетства в том отношении, что дворянские служебные обязанности были облегчены, а землевладельческие права увеличены. Таким образом, общее положение шляхетства улучшилось. Причина этого, между прочим, заключалась в той роли, какую стало играть дворянское гвардейство в столице. Став там силой, на которую опиралась власть, гвардейские полки, естественно, получали награды за свою преданность и службу. Но так как гвардейство было дворянством, то и награды гвардии имели характер шляхетский, доставались всему дворянству. В 1730 году, встав против затейки верховников, дворяне в Москве стали писать свои проекты нового государственного устройства. В них, кроме пожелания, чтобы в управлении государством участвовало все шляхетское сословие, а не одни верховники, заключались еще и другие дворянские желания. Дворяне просили установления 20-летнего срока дворянской обязательной службы, открытия льготных школ для шляхетских детей, отмены закона о единонаследии в дворянских имениях, данного в 1714 году. Когда Анна восстановила самодержавие, то просьба об участии дворян в управлении упразднилась сама собой, так как сами же дворяне просили императрицу отменить ограничения. А все прочие просьбы шляхетства императрица сочла нужным удовлетворить ввиду заслуг шляхетства при уничтожении затейки Верховного Совета. Первое. Был установлен для дворян срок обязательной службы в 25 лет, так что в 45 лет дворянин уже был свободен от службы. Сверх того, разрешалось в многолюдных семьях одному из братьев не служить вовсе. Второе. Был отменен закон 1714 года о единонаследии, и дворянам возвращено право завещать свою землю всем сыновьям, причем как вотчины, так и поместье, то есть казенные земли, были обращены одинаково в собственность дворян под именем недвижимых имуществ. Третье. Был в Петербурге учрежден корпус кадетов, иначе сухопутный шляхетский корпус, из 200 молодых дворян, которые учились общим и военным наукам и получали право по окончании курса выходить на службу прямо в офицерские чины. Эти три меры внесли большое улучшение в шляхетский быт. Служба стала легче, землевладение свободнее. Сверх того, часть дворян могла жить по закону вне службы и хозяйничать, тогда как ранее все дворяне поголовно и бессрочно были привязаны к службе. Таким образом, шляхетству стало лучше жить. Напротив, крестьянам, владельческим в особенности, жить стало труднее. При немецком правительстве императрицы Анны на крестьянские нужды обращали внимание лишь на словах, на деле же с крестьян нещадно взыскивали тяжелые подати. Так как с владельческих крестьян подати и недоимки должен был доставить казне владелец-помещик, то правительство давало помещикам все большую и большую власть над крестьянами. В законе не было еще общего определения крепостного права помещика на крестьян. Но в жизни это право уже выросло, и для помещика его крестьяне были такие же податные, как в старину холопы. Крестьянин без разрешения помещика не мог предпринять ничего. Казна не вступала с ним ни в какие отношения, помимо его владельца, даже не принимала его в военную службу. Помещик мог переселить крестьянина с одной земли на другую. В случае какого-либо неповиновения крестьян, помещик мог требовать себе содействия властей. Параграф 119. Внешняя политика России при Екатерине I, Петре II и Анне Иоанновне. Из внешних дел периода временщиков следует отметить, во-первых, что в царствовании императрицы Анны 1732 Персии были возвращены взятые у нее при Петре Великом города на Каспийском море. Параграф 107. Русские дипломаты согласились на это возвращение потому, что прикаспийский климат губил русские войска, а прямой пользы от занятого края не было. Во-вторых, России пришлось вмешаться в дела Речи Посполитой. Как всегда бывало во время польского бескоролевья после смерти короля Августа II, 1733, соседние державы старались поставить на польский престол каждое своего кандидата. Россия желала видеть польским королем сына Августа II, саксонского курфюрста Августа. Между тем, в Речи Посполитой выбрали Станислава Лещинского, старого союзника Карла XII и врага Петра Великого. Не желая допустить Станислава до власти, русское правительство послало свои войска в Польшу под командой Ласси, потом Миниха. Они загнали Станислава в Данцик и после долгой осады взяли город и заставили Станислава бежать из Польши. Королем же стал Август III, 1734. В-третьих, в царствовании Анны Россия вела долгую, 1736-1739, войну с Турцией. Война началась из-за набегов крымцев на русские Украины. Главным героем этой войны был фельдмаршал Миних. Ему удалось сделать то, чего не мог сделать князь В.В. Голицын, параграф 99, именно взять Перекоп, войти в Крым и разорить его. Затем Миних взял важную турецкую крепость Очаков, запиравшую выход в море из Днепра и Буга. Наконец он перешел реку Прут и разбил турок под городом Хотином при деревне Ставучанах. Русскими был снова в эту войну взят и знаменитый Азов. Однако долгая и изнурительная война закончилась не особенно выгодным миром, благодаря тому, что союзница России, Австрия, терпела в этой войне большие неудачи. По мирному договору, 1739 год в Белграде, Россия получила значительные пространства Черноморской степи, но не получила морских берегов и право держать флот на Черном море. Азов условно было срыть и оставить в нейтральной пустой полосе между Россией и Турцией. Как вмешательство в дела польские, так и турецкая война были необходимостью для тогдашней России, но способ ведения этих политических дел очень отличался от приемов политики Петра Великого. Не доставало ума и таланта Петра. Осада Данцига велась вяло. Турецкие походы совершались медленно с громадным обозом и в беспорядке. Среди русских дипломатов после Петра Великого начались мелкие интриги и вошли в обычаи подарки и подкупы. При дворе образовались партии, служившие видом то того, то другого двора. Во время Екатерины I особым влиянием пользовалась Галштинская партия, во главе которой стоял зять императрицы, муж царевны Анны Петровны. Позднее, при Анне, влияние принадлежало друзьям Австрии, которые привели русский двор к тому, что он без особой необходимости признал и гарантировал завещание, прагматическую санкцию императора Карла VI, который тот оставлял все свои габсбургские земли своей дочери Марии Терезии. В силу этой гарантии после смерти Карла VI 1740 России пришлось бы воевать в защиту Марии Терезии, так как прусские и баварские государи наложили свою руку на ее наследство. Но еще раньше Франция, бывшая тогда врагом Австрии, постаралась навязать России другую войну, именно шведскую, чтобы помешать русским вмешаться в австрийские дела. Под влиянием французской дипломатии Швеция объявила войну России за несоблюдение будто бы условий Ништадтского мира 1741. России пришлось защищать свои балтийские приобретения, а Пруссия в это время отняла Силезию у Марии Терезии. Мало того, заметив слабость и непопулярность немецкого правительства Анны Леопольдовны, французский посланник Шетарди повел интригу в самой России и содействовал всячески падению императора Иоанна и воцарению Елизаветы. Такая русская политика при временщиках стала жертвою и орудием интриг. В ней не было ясного понимания исторических задач России, которыми руководился в своей политике Петр. Параграф 120. Общее направление и характер царствования Елизаветы Петровны. Вступив во власть, императрица Елизавета устранила от дел всех влиятельных немцев и передала дела в руки русских людей. Брауншвейгская фамилия была выслана в город Холмогоры, откуда сам бывший император Иоанн Антонович впоследствии, 1756, был перемещен в Шлиссельбургскую крепость. Остерман и Миних были сосланы в Сибирь. Берона же из Сибири, куда его послали при Анне Леопольдовне, перевели в Ярославль. При расправе с немцами, несмотря на большое раздражение против них, не были допущены пытки. Никто не был казнен, так как Елизавета, как говорят, при вступлении на престол дала обещание никого не казнить смертную казнью во все свое царствование. Эти две черты елизаветинского царствования — русское направление и гуманность — были всеми замечены и доставили императрице общую любовь. На каждом шагу новая государыня говорила, что желает во всем восстановить порядки Петра Великого, но ни сама она, ни ее сотрудники, за немногими исключениями, уже не помнили порядков Петра. Елизавета и вообще была мало знакома с делами и мало интересовалась ими. При жизни своих родителей она была живым, веселым и добродушным ребенком. Позднее же при Анне она была удалена от всяких дел. Находясь под опалой императрицы Анны, она жила вдали от дворца в Александровской слободе, знаменитой со времени Ивана Грозного, и чувствовала себя как бы в ссылке. Позже ее вызвали ко двору, но держали под сильным присмотром, так что она не смела интересоваться явно никакими делами. Ее характер испортился от гонений и преследований. Она стала подозрительна и вспыльчива, а в то же время леновата и апатична. Когда она с великим трудом, решившись на переворот, получила престол, в ней развелось властолюбие, но не выросло желание трудиться над делами, узнать положение государства и самой деятельно руководить правлением. Уничтожив кабинет, Елизавета все правление предоставила Сенату, который был восстановлен в правах по Петровским законам. А в Сенат Елизавета посадила своих доверенных лиц, которые мало-помалу взяли в свои руки гораздо больше полномочий, чем могли по закону получить сенаторы. Петр запрещал Сенату законодательствовать, а при Елизавете Сенат превратился в такое же законодательное учреждение, каким ранее был Верховный Тайный Совет. Он издавал законы и ведал все стороны государственного управления. Таким образом, правление Елизаветы было правлением ее приближенных сановников, собранных ею в Сенате. Веря своим приближенным, Елизавета не видела в такой деятельности Сената умаления своей собственной власти. В таком способе управления, конечно, не было ничего похожего на петровский порядок, но в нем была та очень хорошая сторона, что сильный и деятельный сенат уничтожал возможность возвышения отдельных временщиков. Между тем, у Елизаветы было много любимцев, из которых могли бы явиться временщики, подобные Меньшикову или Берону. Из числа приближенных Елизаветы особенно выдавались графы Разумовские, Алексей и Кирилл Григорьевичи, по происхождению малороссийские казаки. Из них старший, по преданию, был тайно повенчан с императрицей. Он пользовался своим высоким положением очень благодушно, никому не делал зла и не желал вмешиваться в управление государством. Младший Кирилл, получив хорошее образование за границей, был президентом Академии наук и, кроме того, гетманом Малороссии. Кроме Разумовских, пользовались расположением Екатерины братья графы Шуваловы, из которых один, Петр Иванович, был главным дельцом в Сенате, а другой, Иван Иванович, заслужил известность стремлением к просвещению, знакомством с французской литературой и меценатством. Именно ему принадлежит проект «Основание в Москве университета» 1755, которого он и был первым куратором. За Шуваловыми следует упомянуть близкую к Елизавете семью Воронцовых, один из которых, граф Михаил Илларионович, был видным дипломатом того времени. Все перечисленные фамилии любимцев Елизаветы принадлежали к ее придворному штату еще тогда, когда она была опальную цесаревную. Никто из них ранее не участвовал в государственном управлении, никто не был сотрудником или птенцом Петра Великого. Один только старый дипломат, канцлер Елизаветы, граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, называл себя и на самом деле был учеником Петра. Бестужев был самый выдающийся по уму и образованию деятель времени Елизаветы. Но, стараясь следовать системе и правилам Петра Великого, Бестужев был в то же время страстным приверженцем идеи политического равновесия, господствовавшей тогда в Европе и чуждой политике Петра. Поэтому и Бестужев не во всем выполнял заветы Петра Великого. Итак, Елизавету окружали люди, которые не совсем умели, хотя и хотели, точно восстановить порядок Петра Великого. Вряд ли, впрочем, его и можно было точно восстановить. В годы, прошедшие со времени кончины Петра, жизнь ушла вперед. Опыт показал уже, что областные учреждения Петра сложны и дороги, параграф 111. Трудно было их устроить и во всей их сложности. Далее, быт дворянства настолько изменился к лучшему во время Анны, что трудно было и подумать отнять у дворян дарованные им Анной льготы и заставить их снова жить и служить по петровским законам. Таким образом, возвращение к законам Петра, обещанное Елизаветою, не могло быть исполнено в точности. Но, тем не менее, Елизавету любили и почитали как дочь Петра за то, что она возвратила Россию к петровскому обычаю делать дела, по возможности, посредством русских же людей. Спокойное и популярное царствование Елизаветы было временем, когда русское общество отдохнуло от бероновщины, пришло в себя и жило, не боясь завтрашнего дня и собирая силы для будущей славной эпохи завоеваний и преобразований. В этом заключалось историческое значение времен Елизаветы и секрет ее популярности среди подданных. Параграф 121. Внутренняя политика Елизаветы Петровны. Елизаветинский сенат не стремился в управлении государством никаким крупным преобразованием и не задавался никакими широкими проектами, ограничиваясь частными мерами по различным отраслям управления. Он отвечал, так сказать, на запросы жизни по мере их возникновения. Большое внимание оказывал сенат делам церковного благочиния, заботясь о печатании церковных книг, об улучшении иконописания, о благолепии храмов, также о благосостоянии духовенства и защите его от обид и притеснений. В сфере народного просвещения главным делом было основание Московского университета 1755 с тремя факультетами – философским, юридическим, медицинским и с двумя приготовительными к нему гимназиями для дворян и для разночинцев, то есть лиц, уволенных из других сословий. Для Академии наук дан был еще ранее, 1747, новый регламент, по которому университет с гимназией был образован и в Петербурге при Академии. Но в Петербурге, удаленном от центральных дворянских губерний, дворянам было неудобно учиться, поэтому академический университет заглох, тогда как московский начал жить деятельной жизнью. Учреждались при Елизавете и другие школы. В губерниях общеобразовательные, а в столицах разного рода специальные. В сфере военной важен был закон, облегчивший рекрутские наборы. Установлена была рекрутчина ежегодно с 1/5 части государства. В сфере экономической любопытно было учреждение государственных заемных банков с дешевым кредитом и 6% годовых. Особо действовал банк для дворянства и особо для купечества. Были уничтожены внутренние таможни, стеснявшие свободу движения товаров и бывшие наследием глубокой старины. Установлен 15-летний срок для производства податных ревизий с целью упорядочить платеж подушной подати, и по этому новому правилу были произведены две ревизии. Одна в начале, другая в конце царствования Елизаветы. В области наказаний Сенат, подчиняясь упорному нежеланию Елизаветы утверждать смертные приговоры, несколько раз давал распоряжение не применять смертной казни и обращать осужденных в тяжкие работы. Особенное внимание следует обратить на отношение Сената к шляхетству. Рядом распоряжений Сенат разъяснил, что только дворяне могут владеть населенными имениями и что в дворянстве надлежит считать только потомственных дворян, которые докажут свое дворянское происхождение установленным порядком. Этими распоряжениями дворянство было превращено в замкнутое сословие, отличием которого стали его землевладельческие права и благородное происхождение, а не только одна служебная повинность. При Елизавете дворяне начинают уже мечтать о полной отмене этой повинности, облегченной для них указом императрицы Анны. Параграф 122. Внешняя политика Елизаветы Петровны. Семилетняя война. Вступая на престол, Елизавета застала войну со Швецией. Параграф 119. С самого начала войны шведы не имели успеха и должны были отступать перед русскими войсками в Финляндии. В 1743 году они согласились на мир, уступив России области Финляндии к востоку от реки Кюмени. В последующие годы при дворе Елизаветы соперничали различные политические влияния. В Европе тогда шла борьба за австрийское наследство между Австрией и Пруссией. И та, и другая желали видеть Россию своей союзницей. За Пруссию старался не только сам прусский король Фридрих II, но и французские дипломаты, именно Шетарди, действовавший на императрицу по-прежнему через ее доктора Листока. За Австрию стоял русский канцлер Бестужев-Рюмин, который очень опасался быстрого возвышения Пруссии и завоевательных стремлений ее «скоропостижного короля», как он назвал Фридриха II. После нескольких лет борьбы и интриг Бестужев одолел. Его стараниями Шетарди был выслан из России, Листок удален от двора. Россия склонилась на сторону Австрии и приняла участие в новой Семилетней войне против Пруссии. Семилетняя война началась в 1756 году. Фридрих имел против себя Австрию и примирившуюся с ней Францию. Россия же еще не была готова к войне. Русские войска медленно забирались к границам и только в 1757 году вступили в Восточную Пруссию. Командовавший ими генерал С.Ф. Апраксин по личным соображениям не спешил действиями. Когда ему при встрече с прусскими войсками при Гросс-Егерсдорфе на реке Прегеле удалось их разбить, он не воспользовался победой, а, сославшись на плохое состояние своих войск, сам отступил из Пруссии. За это он был сменен и отдан под суд. Елизавета подозревала, что Апраксин не желал воевать, ожидая скорой ее кончины и имея в виду нерасположение к прусской войне наследника русского престола, великого князя Петра Федоровича и его супруги Екатерины Алексеевны. В соучастии с Апраксиным был заподозрен и обвинен сам канцлер Бестужев. Он также был сменен и выслан в его деревне. На его место был назначен М.И. Воронцов. Война продолжалась с большей энергией, чем началась под руководством учрежденной Елизаветой дворцовой конференции из важнейших сановников. В последующие годы, 1758-1760, русские войска заняли Восточную Пруссию с ее главным городом Кёнигсбергом и вторглись в Бранденбург. В кровопролитнейшей битве под Цорндорфом, близ реки Одера, прусаки остановили напор русских. Русская армия, потеряв более 20 тысяч человек, оставила раньше прусское поле битвы и отошла в порядке на восток, почему Фридрих и приписал себе победу, 1758. В следующем году также близ реки Одера, в окрестностях города Франкфурта при Кунерсдорфе, генерал Салтыков разбил прусскую армию и почти ее уничтожил. Сам Фридрих едва спасся от плена, 1759. Еще через год русским отрядам удалось на время захватить Берлин и взять с него контрибуцию, 1760. Средства Пруссии были совершенно истощены войною, и Фридрих, можно сказать, погибал. Его спасла только кончина императрицы Елизаветы в самый день Рождества 1761 года. Наследник Елизаветы, император Петр III, немедленно прекратил войну с Фридрихом, возвратил ему все у него завоеванное и заключил с Пруссией не только мир, но и союз. Россия таким образом сразу потеряла плоды своих завоеваний и даром погубила много своих людей и средств. Параграф 123. Вопрос о преемнике Елизаветы Петровны. Тотчас по воцарении императрица Елизавета приняла меры к тому, чтобы обеспечить престолонаследие за потомством Петра Великого. Это потомство представлялось всего одним лицом, именно внуком Петра по женской линии, галштинским герцогом Карлом Петром Ульрихом, сыном Анны Петровны. У Елизаветы, стало быть, выбора не было. В Галштинию, в Киль, где жил и правил ее 14-летний племянник, потерявший к тому времени и отца, и мать, Елизавета наспех послала особое лицо, которое и пригласило герцога в Россию. Герцог немедля, 1742, приехал в Петербург вместе со своим воспитателем, Брюмером. Объявленный наследником русского престола, он принял православие и стал великим князем Петром Федоровичем. По достижении им 17-летнего возраста его женили. Невесту для него выбирали долго и старательно, пока не остановили выбора на особе, рекомендованной прусским королем Фридрихом II. Это была дочь прусского генерала из мелких владетельных принцев Ангальд Цербст, София Августа, всего на один год моложе жениха. Невесту привезли в Петербург и присоединили к православию с именем Екатерины Алексеевны. После свадьбы 1745 юная великокняжеская чета жила вдали от дел под надзором лиц, заведовавших их малым двором. Великий князь кончал свое образование, практически знакомясь с действующими в государстве законами и формами делопроизводства, а великая княгиня скучала без общества и много читала. В 1754 году у нее родился сын, великий князь Павел Петрович. Его не оставили на руках матери, а взяли на личное попечение самой императрицы Елизаветы. С течением времени открылась громадная противоположность ума и характеров великого князя и великой княгини, следствием чего явился и глубокий разлад. Великий князь Петр Федорович не был вовсе лишен ума, но был так легкомысленен, что возбуждал сомнения в своей душевной нормальности. Он ничего не знал из того, чему его учили, и отличался большой бестактностью. России он не любил и не скрывал этого, восторгаясь Фридрихом Прусским и его победами. Православие в нем было смешано с протестантством, и он сам не в состоянии был разобрать, во что он веровал. Под влиянием вина, до которого он был большой охотник, он совершал большие невежества и шалости даже за столом при посторонних. Сам он считал себя военным человеком, но военного дела не разумел и ограничивал свои военные занятия грубыми кутежами с офицерами, выписанных для него в Орниенбаум, галштинских батальонов и детскую игрою в солдатики, расставленные на столах. Он не чувствовал своего духовного убожества и был высокого мнения о самом себе, с высокомерной грубостью относясь ко всем окружающим и даже к своей жене. Чем дальше шло время, тем яснее становилось, что он не мог править государством. Напротив, великая княгиня Екатерина Алексеевна с годами обнаружила большой ум и блестящие способности. Уже в детстве она казалась выдающимся ребенком. Когда судьба привела ее во дворец Елизаветы, она должна была жить там без родных и близких, среди чуждых ей придворных, с мужем, которого она скоро начала презирать. В такой трудной и тоскливой обстановке Екатерина не потерялась. Предоставленная самой себе, она начала читать и учиться. От легкого чтения она перешла к серьезному и в несколько лет познакомилась с современной ей французской, по преимуществу философской и политической литературой. Мало-помалу она сначала ученицей Монтескье, Вольтера и энциклопедистов, только что создавших тогда новую философию века просвещения.